Мне очень дорого тоже, братья, эта тема, которая сегодня на этом братском общении и вчера тоже была. Она говорит о том, чтобы мы жили в соответствии с учением Иисуса Христа. Жить в соответствии с учением Иисуса Христа. И как бы в развитии этой темы или в продолжении этой темы я тоже хотел прочитать некоторые тексты Священного Писания и тоже обратить внимание на то, чтобы мы в нашей жизни и в нашем служении, братья, делали то, что Господь говорит. Делать то, что Господь говорит. Я думаю, что Господь, Он имеет на это право, чтобы мы делали то, что Он говорит. Я думаю, что даже если коснуться, например, семей, в которых мы живем, любой отец скажет, что дети, они должны делать то, что отец говорит. Я помню, что когда я был в таком возрасте юношеском, это было время гонений, когда власти преследовали верующих, преследовали христиан, братство наше в особенности. И до меня дошел слух, что в одной семье, в нашей церкви был такой случай, еще немножко раньше, отняли детей у верующих. И я помню, когда я это услышал, когда я сильно внутренне возмущался. Мне казалось, так мне хотелось сказать или закричать, вы что, звери, что ли? Как такое может быть? Разве можно? Детей забрали у родителей. Вот. И я понимал, что дети должны так жить. Родители – это авторитет. Если родители говорят, значит, нужно так делать. Это одна семья. И тем более, братья, если Господь говорит, значит, мы должны это делать. Делать то, что Господь говорит. Слушать и делать. Я прочитаю текст Евангелия от Луки, глава 6, 46 стиха прочитаю. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне?» Братья, Иисус, когда был на этой земле, Он говорил о многом, о многих вещах. Хотя, может быть, по количеству нельзя сказать, что очень-очень много, потому что время Его служения на земле было не очень-то и продолжительным, вот такого официального служения, да, когда Он в возрасте примерно 30 лет начал свое служение, и в течение трех, может быть, с небольшим лет Он ходил по земле и учил. Вот. Но все то, что Иисус говорил, это очень важно, братья. И это заслуживает нашего тщательного исследования. Я последнее время еще раз перечитывал Евангелие, Евангелие от Матфея, так вот по порядку. Евангелие Матфея, Марка, Луки. И когда прослеживаешь, и как это оно делится, это Евангелие на смысловые отрывки, все эти Евангелия. И что Иисус говорил вот, в дни своей земной жизни, братья, Он говорил о очень важном, о очень глубоких истинах. И однозначно, их нужно нам знать, их нужно понимать. Вот, и в нашей жизни, в нашем служении их нужно исполнять. И все последующие послания, которые писали апостолы, они основаны на Евангелии, на учении Иисуса Христа. Братья, что Иисус хотел, чтобы мы выполняли? Сегодня это немыслимо, чтобы я в такой лекции сказал в течение там полдня или еще больше, да, о чем Иисус говорил в Евангелии. Это невозможно. Вот, но несколько евангельских отрывков я хотел прочитать, вот, и кратко так посмотреть на них, понять главную мысль или выявить главную мысль, которая в этом отрывке есть, и что в каждом конкретном случае Иисус говорит, и чтобы нам это исполнять. Итак, братья, первый отрывок, который я хотел прочитать, это Евангелие от Луки, тоже 10 глава, я прочитаю с 38 стиха, о чем говорил здесь Иисус. «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. И, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Я думаю, братья, что отрывок, который я прочитал, он совершенно не новый, да? В продолжении пути написано так, когда Иисус шел, и потом они пришли в одно селение, где жили Лазарь, Марфа, Мария. Он пришел в этот дом, и получилось так, что он в этом доме, и у ног его садится женщина именем Мария, и она раскрыла сердце свое для того, чтобы слушать его слова. У Иисуса Христа Марфа так полагала, что у него есть нужда, его нужно накормить, о нем нужно позаботиться чисто о внешней стороне. И она заботится. Она заботится, а сестра ее и не помогает, Мария. И ей это немножко не понравилось. И она говорит: «Господи, или тебе нужды нет? Сестра меня одну оставила, скажи, чтобы она помогла мне». Иисус говорит: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно. Мария избрала благую часть, и эта часть у нее не отнимется». Братья, я вовсе не хочу сказать, что если тот, кто трудится, кто совершает служение, и о нем кто-то хочет позаботиться, накормить его, дать ему возможность умыться, отдохнуть телом, что это делать не нужно. Но, братья, большая разница, очень большая разница, не будем об этом забывать, между нами, нашим служением, между всяким служением любого человека, любого миссионера и служением Иисуса Христа. Иисус, его жизнь и служение на земле было кратким, и он это знал. И так как он говорил, так никто не мог говорить. И люди это подмечали. Когда он говорил, они говорят: он говорит, как власть имеющий. Пропустить такие возможности, сами рассудите, это очень плохо. Пропустить такие возможности. Неплохо, что Марфа любила Иисуса Христа. Это все на своем месте и хотела о нем позаботиться. Но то, что избрала Мария, это стояло гораздо выше. Это стояло гораздо выше. Она села у ног Иисуса Христа, и она открыла сердце свое и жадно впитывала то, что говорил Иисус. Иисус говорил не что попало. Иисус не говорил праздные слова. Иисус говорил четко. Иисус говорил слова Божии. И Он сам Бог. И поэтому то, что Он говорил, Мария в смиренном таком состоянии, сев у ног Его, вот, и впитывала учение Иисуса Христа, Его слова. Братья, я думаю, что в этом пример мысль моя. Я хотел, ну или цель моей проповеди, чтобы мы понимали или отметили еще раз, что хочет Иисус, и делать то, что Он хочет. В данном случае, я думаю, можно извлечь такой урок. Иисус хочет, чтобы Его учение, оно легло в основу нашей жизни, нашего служения. И мы должны в смирении воспринимать это учение, в смирении воспринимать, чтобы по учению Иисуса Христа нам жить. Братья, я думаю, что есть разница в том, как мы, например, слушаем слова Иисуса Христа. Есть разница даже в том, как мы Библию читаем. Есть разница. Я помню, как-то был в Германии на одном молодежном общении, и мне очень резко бросилось это в глаза, когда я увидел, что на скамейках, где сидели молодые братья, они, ну там скамейки не такие, как у вас здесь стулья, а там скамейки со спинками. И они позволяют так откинуться на спинку, и человек как-то так свободно, легко сидит. Богатые молитвенные дома, но им это мало показалось. Они еще и ноги на скамейку подняли, на ту, которая стоит впереди. И в такой позе они слушают молодежное общение. Не то, что, братья, мне как-то, ну, злость какая-то появилась, не было такого. Просто больно, потому что понимаешь, что вот эта внешняя их поза, она говорит о их внутреннем состоянии. Вот с таким внутренним состоянием, с таким сердцем они пришли в Дом Божий и слушают слова Божии. И если вообще еще и слушают. Я не говорю, что нужно было их выгнать, нужно было им запретить. Больно. Может быть, и не нужно им запрещать, может быть, и не обязательно им сказать. Это каждый может по-разному поступить. Может быть, и нужно сказать: опусти ноги, сядь хорошо. А может быть, и не нужно так сказать. Может быть, этот человек и услышит что-то, и может быть, евангельская весть, она его исправит. Но, братья, так относиться к Слову Божьему, это неправильно. Так относиться к богослужениям, к собранию, так нельзя. Я помню еще один случай, когда я разговаривал уже, еще более печальный, когда я разговаривал с одним уже взрослым человеком. Он, можно сказать, больше половины своей жизни прожил в России, и тоже верующий человек, и тоже, ну, был в нашем братстве, но когда уехал за границу, Я был в гостях у этого брата. И он говорит, в России так сидеть нельзя было. А здесь, говорит, все свободно. Здесь свобода такая. И вот, говорит, ногу на ногу задрал так высоко, сидит на стуле, ногу на ногу задрал, он так некрасиво откинулся на спинку. Здесь хоть так, говорит, сиди, и никто тебе ничего не скажет. А там вы как законники. Вот. Печально, братья, так относиться к богослужениям, так относиться к Слову Божьему, к истинам Божьим. Это понятно, человек, он сконцентрирован на себе самом. Вот. И не сконцентрирован на том, чтобы благоговейно слушать слова Господни, впитывать их для того, чтобы их знать и чтобы по этому Божьему Слову жить. Мария избрала благую часть, которая у нее не отнимется. Вот так, смирение, сев у ног Иисуса Христа, признавая, что Он высокий. И она это сознавала. Он был для нее высоким, высоким. Он был для нее Богом. Вот. И так, в смирении, сев у ног Его, она слушала Его слова, чтобы эти слова запомнить, и чтобы эти слова, они руководили ее жизнью. Я думаю, братья, что это образец. Это говорит Иисус. Это не просто так евангелист Лука записал, и когда он писал это Евангелие Феофилу, для того, чтобы ну, просто так заполнить место на листе, написал об этом случае. Не для этого, чтобы просто заполнить. Я думаю, братья, что это важная евангельская истина. Иисус, если Он хотел, чтобы мы делали ну, то, что Он говорит, Он не всегда говорил так, что делайте вот так не делайте. Иногда Он просто давал определенному делу какую-то оценку. И когда Он давал этому определенному делу оценку, это значило, что то, как Иисус оценил, это говорит о том, что Он хочет этого, что так правильно, Он это подчеркивает, это важно, и так нужно делать. Братья, когда мы приходим в дом молитвы, я думаю, что и то, как мы сидим, это тоже говорит о многом. И как мы слушаем, и впитываем ли мы слова Христовы. И когда мы слышим, воспринимать должны как слова Божии, смирение. Это говорит Господь, чтобы сердце было открыто и этому внимать. И даже младшие дети, молодежь и дети, когда они видят, как слушают старшие, как старшие относятся к таким ну, богослужениям, как старшие слушают слова, оно положительно тоже влияет на подростка, если это, конечно, мы правильно делаем. Если делаем это неправильно, оно будет иметь свои тоже плоды, свои результаты. Я помню, когда маленьким еще был, вот я в таких близких был отношениях со своей бабушкой, любила бабушка меня, когда вот совсем маленький был. И я помню, как она тоже читала в своей комнате перед сном Библию. Вот. И для меня это тоже очень такой хороший пример для подражания. Включала светильник, у светильника или у настольной лампы открытая Библия, и она читала ее. И вот эта картина, она осталась у меня в памяти до сегодняшних дней. Хотя мне было, вот, может быть, 10 лет, может быть, 12, не помню, 12 лет, когда она умерла. Вот, и до сих пор я это помню. Бывает и такое, братья, не раз я замечал, заходишь в дом, на столе лежит открытая Библия. Ну, такое впечатление, как будто человек или хозяева постоянно вникают в это слово, постоянно читают. А когда подошел поближе и посмотрел, открытая Библия на страницах, на открытых, слой пыли. Слой пыли, понятно, лежит. Впечатление вроде как будто производит тут какое-то, а на самом деле книгой не пользуется. Братья, это важно. Не буду говорить слишком длинно, вот, но это важно, обратить на это внимание, как мы слушаем Слово, как мы его воспринимаем. Вот эту мысль хотелось мне подчеркнуть, в смирении воспринимать слова Господни, слова Божии, чтобы они ложились глубоко в сердце наше, это должно быть нашим духовным основанием, вот, духовным нашим основанием, слова Господни, вот, чтобы нам по Слову Господнему действовать в нашей жизни. Следующее, братья, о чем я хотел прочитать, это тоже из Евангелия от Луки, 9 глава, 46 стиха прочитаю. Что еще говорил Иисус, когда был с учениками? 9 глава, стих 46 и ниже. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца, их взяв дитя, поставил его перед собою». И сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. И из Евангелия от Луки, 22 глава, 24 стиха, братья, та же мысль. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство». Ну, братья, я думаю, что понятна мысль, да, когда Иисус был на земле, служение совершал, вдруг он замечает, что у учеников такая мысль. Они сравнивают себя друг с другом. Кто из них больше? Кто из них больше? Даже было так, что мать сыновей Зеведеевых просила у Иисуса Христа, просьба у нее такая была: «Господи, хочу, чтобы два сына мои сели в Царстве Твоем, один по правую, а другой по левую сторону». Глава 22 говорит о том, с 24 стиха я прочитал отрывок, что между ними даже спор был. Ученики спорили. Братья, я не хочу сказать, что ученики плохие люди, хорошие люди, Богом наученные. И когда Дух Святой, день Пятидесятницы, сошел на них, и они начинали свое служение в силе Духа Святого, это были совсем другие люди. Вот. Но все равно между ними такие разговоры и такие мысли были. Были между ними такие мысли, разговоры, и спорили даже, кто больше, кто больше, кто знатнее, кто выше, кто умнее, кто к Иисусу ближе. Вот примерно такие рассуждения у них могли быть. Братья, как вы думаете, Иисусу Христу понравились эти разговоры? Нет, конечно. Эти разговоры не понравились. Это мысли неправильные, неправильные. И Иисус своим отношением к ученикам и к окружающим людям, и своим служением, Он ни на сколько, ни на йоту не дал им повода думать так. Вот. И Он, когда узнал, что между ними такие мысли, в силу их человеческой природы, испорченной природы человеческой, что у них такие мысли, Он поспешил это выправить. Он сказал, что так нельзя, так нельзя. Когда вы думаете неправильно. Посмотрите на меня. Разве я подал вам такой пример? Нет, конечно, не подавал. Он говорит, в мире такие отношения существуют, но между вами так быть не должно. Вы должны друг к другу как относиться? Не мерить, кто больше, а вы должны друг другу служить. Вообще не об этом думать, кто больше, а думать о том, как бы послужить моему ближнему. Послужить. Братья, я думаю, что это вопрос тоже серьезный и актуальный и в наши дни. И в наши дни эти мысли, они тоже имеют место в сердцах наших, но они неправильные. Они Богу не угодны. И мы должны тоже читать Евангелие, слушать, вникать в то, что написано, и делать так, как Иисус говорит. Я говорю не о сложных вещах, я говорю о простых, но они имеют место. И они часто, очень часто бывают препятствием для нашего труда, для нашего служения. Когда Иисус Христос, пришло время Его ухода с этой земли, Евангелие от Иоанна, 13 глава об этом говорит, и Он на вечере, написано так, влил воды в умывальницу, взял полотенце, умыл ноги ученикам и отирал полотенцем. Подпоясался, умывал ноги и вытирал. Братья, я думаю, что так часто бывает с нами. Мы привыкаем к текстам Священного Писания, и нам кажется, как будто ничего необычного. Но, наверное, многие из вас работают. Я тоже работаю, хоть и не всегда. Когда уезжаю, тогда не работаю. Когда дома время есть, тогда работаю. Вот. И у нас в городе тоже много такого частного бизнеса, частного предпринимательства. Спросите у какого-нибудь работника, ихний шеф когда-нибудь им ноги помыл? Я не думаю, братья, такого еще не слышал. Вот. Но если даже и не в прямом смысле это обязательно, то все же это можно сделать и по-другому, да? Можно все равно быть как слугой. Вот. Меня как-то спрашивали тоже, с Германии приезжали в гости, и это тоже человек был, который там имеет свое дело, и он задал такой вопрос одному частному руководителю. Вот, а ты ходишь на работу в рабочей одежде и выполняешь ту работу, которую выполняет рабочий, или ты только руководишь и всегда в чистом? Такие вопросы задают. И даже если действительно начальник прост в обращении, искренен и действительно уважает рабочих, отдача будет больше. Вот. И не только ради этого хитростью надо делать. Надо быть таким. И это тоже всегда положительный пример. Братья, Иисус, Он Божий Сын. Он оставил небо. Он небо оставил. И когда был на земле и был среди учеников, Он искренно и честно умыл ноги своим ученикам. И Он говорит, я подал вам пример. И вы должны делать тоже. И вы должны делать тоже. Братья, один пример я еще расскажу, как это действительно действует. Иисус Христос, Он так сделал. И это на учеников, я думаю так, оно подействовало очень сильно. Очень сильно. И ученики, когда видели своего учителя таким, им было легче намного тоже делать так. Если бы учитель подал им другой пример, они не могли бы делать по-другому, вот как бы они выросли. Вот. Но учитель им такой пример подал, и они тоже могли так делать, служить другим, служить. И жизни свои тоже отдали за церковь, за Евангелие, за Иисуса Христа. Братья, я думаю, что в нашей практической жизни действительно это тоже имеет большое значение, подавать такой пример. Не о том думать, кто из нас больше, кто из нас выше, кто славнее, кто умнее, а думать о том, чтобы служить, вот, искренне служить. Чтобы это был не психологический прием, а чтобы это было честно от сердца. Я, братья, расскажу такой случай. Я, наверное, тоже надолго его запомню. Вот, когда Господь меня учил такому, я в этом крае, я служил, когда меня призвали в армию, я находился на службе в городе Шарыпово. Это где-то не очень далеко отсюда, да, вы, наверное, знаете все этот город. Вот. И у нас, значит, так проходила служба, когда мы работали на гражданском предприятии, служил я в строительных частях, на гражданской работе мы работали. И после работы у нас был такой договор с командованием части, что мы можем в часть не возвращаться после работы, а нужно было для части делать заборчик. Мы были сварщиками, и нужно было варить оградку там, чтобы в нашей части ее как-то, ну, обустроить. Вот, мы поговорили с начальством, с гражданскими, они разрешали, там Березовская ГРЭС строилась, материалов было очень много. Вот. Ну и говорили так, что можно железо брать и из этих железных, ну, варить такие пролеты, заборчики высокие. И мы после работы это делали. Ну, раз мы не хотели идти в часть, там, ну, кто в армии находился, тот или служил, тот знает, почему в часть не очень-то тянет. Вот. А чем больше ты сам себе предоставлен, тем лучше. И нас, верующих, было там сравнительно много братьев. В одно время мы служили, вместе работали. И вот когда рабочий день закончился, нужно идти в часть. В часть идти мы не хотим, мы хотим работать. Значит, после работы время, вечер, надо ужинать. Вот. Ну, у нас были деньги, нам высылали родственники, наши родители. Вот. И мы как-то вместе эти деньги складывали, потом от этих денег брали. Тогда, ну, как-то, наверное, проще, может быть, чем сейчас можно было это сделать. Не такие большие суммы уходили на продукт, нам только продукты нужны были. И мы брали эти деньги, и нужно было идти в магазин, купить продукты, вернуться, приготовить ужин, поужинать и после ужина работать допоздна. И вот, братья, знаете, я встретился с такой проблемой, не только я, мы все. Время подходит, надо брать деньги, идти в магазин, а никто не хочет. Никто не хочет идти. Пусть кто-нибудь сходит. Ну, кто больше, тот не пойдет, а кто меньше, тот пусть сходит. И вот когда как-то открылось это мне, думаю, мы все братья здесь. Во что это все превратится? Разве можно так внутренно воспринимать друг друга, считать, что я не хочу, а другой должен идти? Какую-то очередь установить строго, тоже не совсем правильно. А как-то, наверное, чтобы это было сознательно, на сознании. И когда я так об этом думал, об этой сложившейся ситуации, мне стало очень стыдно. Вот. И я почувствовал себя виновным перед Богом, что вот так, вот такие отношения между нами, и я не исключение, я тоже так же думал и ждал, пока другой кто-нибудь сходит. Иногда сам ходил, а иногда и ждал так, и долго ждешь, чтобы сходил, сделал это другой. Потом вдруг пришла мысль, это не по-евангельски, ты делаешь неправильно. Ты можешь взять и ближнему служить. Служи, служи, служи. А мысль такая, и сколько же я буду ходить, поймут они или не поймут. Вот. И все же я решился, что надо так сделать. И в один такой вечер, когда немножечко так обстановка накалилась, тоже должен пойти. И я предложил еще одному брату, говорю, пойдем сходим. Ну, пошли. Я ничего ему не говорил о своих мыслях, переживаниях, о своем решении, которое я принял. Вот. И мы пошли. Пошли, принесли, приготовили, пригласили, поужинали, поработали. Все довольны, хорошо, пошли назад в часть, вечером поздно. На следующий день опять картина повторяется, опять небольшая выдержка. Я говорю брату, пошли опять к тому же самому, с кем ходил. Он говорит, ну пошли. И мы пошли. Пошли, сходили, все принесли, сделали нормально. На третий день опять обстановка, только чуть вопрос, ну что, кто пойдет? И опять какая-то заминка. И опять брат говорит, пошли. Он говорит, пошли. Один говорит, а чего вы всегда ходите? Я говорю, ну если хочешь, пошли с нами. Он говорит, ну пошли. Еще один. И уже мы втроем идем. Идем в магазин, сходили, купили, все принесли, приготовили, поели. На следующий день еще один говорит, давайте вместе пойдем. И уже потом получилось так, что мы пятеро-шестеро в магазин ходили. Ну а потом уже это все, как-то, братья, знаете, оно получилось так, что все поняли, в чем суть. Проходит время, Один говорит, уже первую инициативу проявляет. Ну давай, сегодня я пойду, говорит. С кем пойду? Ну, чтобы не всем идти, давай с кем-нибудь. Ну давай со мной, давай с тобой. Пошли с тобой. И пошли. Братья, знаете, эта проблема, она разрешилась. И никто не умер, никто не пострадал, никто свою обувь, сапоги не сшоркал. Все было нормально. Вот, но восстановились нормальные отношения на эту работу, не стали так смотреть. Пусть делает тот, кто ниже, кто слабее. Вот. Я думаю, братья, что это живой такой евангельский пример. Иисус, когда был среди своих учеников, влил воды, умыл им ноги, вытирал, и он так им служил. Петр возмутился, он говорит, Господи, ну тебе ли умывать ноги? Он говорит, если не умою, не имеешь части со мной. Вот я такой. И братья, ученики это увидели, и ученики это передавали. И это до сегодняшних дней тоже передано нам. И мы должны тоже так воспринимать друг друга. Не о том думать, кто больше, кто выше, кто больше значит, кто умнее и кто славнее, а думать о том, чтобы послужить. Послужить. И если ты служишь, Бог воздаст тебе, Бог вознаградит. И когда служишь, тогда на сердце хорошо. Совесть не осуждает, потому что исполняется божественный порядок. Братья, пусть Господь нас благословит, и когда Он в свое время ученикам об этом говорил, пусть это слово и нас тоже коснется. И научит нас, как мы должны относиться к ближнему. Как мы должны относиться к ближнему. Слово евангельское, эти короткие евангельские отрывки, они записаны не для того, чтобы мы просто прочитали. Удобно будем делать, не очень удобно, сделан так, как будто бы я не совсем все понял. Как одна женщина не так давно, когда мы с ней разговаривали, она еще неверующая, но собрание, это на периферии у нас собрание уже не один раз посещала. Я конкретно заговорил с ней о том, как она к Богу относится, как к Евангелию относится, как она смотрит на то, чтобы к Богу обратиться, покаяться. Вы знаете, что вы грешница? Да, говорит, грешница. Может ли Бог меня простить? Может, конечно, простить. Но почему вы не обращаетесь? Она говорит, а мне кажется, что я не смогу жить по-евангельски. О, какая хитрость. Понимаете, братья? Мне кажется, что я не смогу жить по-евангельски. Человек чувствует, что те требования евангельские, они не всегда удобные, не всегда удобные. Веры не хватает, довериться им. Вот. Хочется часто поступить по-другому. Конечно, это неправильно. Но если мы к Богу верим, к Богу обращаемся, я говорю, Бог дает нам сердце Духа Святого, и Дух Святой помогает. А если где-то не получается, просим прощения, раскаемся, Господь прощает. Но на это нужно решиться. На это нужно решиться. Да, но не всегда удобное, но делать нужно так, как Иисус говорит. Братья, Иисус говорит, нужно слушать и нужно делать то, что Он говорит. И если Бог для нас велик, вот если Он большой в наших глазах, в сердцах наших, значит, мы должны Его слушать и делать то, что Он говорит. Делать то, что Он говорит. Еще, братья, одну мысль мне хотелось тоже о ней сказать. Евангелие от Луки, 9 глава, с 12 стиха прочитаю. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? Ибо их было около 5000 человек». Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по 50». И сделали так. И рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Ну, братья, это евангелисты тоже в Евангелии своих, и Матфея, и Лука описывают эти чудеса, когда Иисус чудесным образом накормил 5000 человек. И был такой случай, когда Он накормил 4000 человек. И все это не считая женщин и детей. Значит, людей было еще больше. Случилось так, что когда Иисус учил, за Ним, мы знаем это, ходило множество людей. Ну вот в данном случае, например, 5000 человек, да, даже более 5000 человек. Он уходил в пустынные места, как-то на расстояние от населенных пунктов, и народ все равно ходил за Ним, потому что, ну, очень многие ходили за Ним, потому что хотели исцелиться. И даже евангелист Лука говорит, требовавших исцеления исцелял. Ну, не то, что они так приступали к нему, как будто ты должен, так как-то резко, с гордостью, свысока. Я вообще-то не думаю, что как-то так просто бы Иисус, ну, это делал, да, я думаю, всегда Он объяснял людям, как оно должно быть правильно. Вот, но когда они как бы нуждались в исцелении, хотели этого получить, Иисус исцелял. И этим самым закреплялась Его власть, Его свидетельство, что Он Божий Сын, что Он всемогущий, вот. Посредством этих чудес. И многие люди за Ним ходили. И вот настал такой случай, когда Иисусу говорят ученики, что место пустынное, время позднее, люди устали. Надо их отпустить, пускай они идут в селение, найдут себе ночлег, найдут себе пищу. А Иисус говорит такие слова: вы дайте им есть. Ну а им страшно, ну, у нас 5 хлебов, 2 рыбы, как это малое, можно разделить на 5000. Им страшно подумать о таком, как такое может быть. Ну Иисус тогда говорит: рассадите их по 50, рассадите их рядами. И ученики послушались, сделали так. Иисус берет 5 хлебов, 2 рыбы, воззрел на небо, мы понимаем все, что бы это все значило, благословил, преломил и раздал, и всем хватило. Братья, я хотел вот из этого отрывка такой урок извлечь, чтобы мы служили Господу тем малым, что у нас есть. И это малое, что у нас есть, Господь благословляет. И оно успешно, и получается хорошо, и много. А малое то, что у нас есть. Очень часто бывает так, когда мы кому-то что-то говорим или поручаем. И бывает так, что человек робеет, будь то в молодежи или среди взрослых даже тоже. Кажется, что нет способностей, нет талантов, нет таких дарований, чтобы что-то сделать. Вот. И робеет от этого. Но если малое, то, что есть, предоставить Господу, и малым, что есть, начать служить, Господь благословит, и получится хорошо. И получится обязательно хорошо. Поэтому, братья, мне хотелось тоже, чтобы такая мысль закрепилась в нашем сознании. Тот дар, который Господь нам дал, чем Он нас наделил, чтобы тоже так смиренно, не превозносясь, могли представить это Господу, наше дарование. И Господь это малое благословит и умножит его. И имя Господа тоже при этом прославится. Я помню, когда мне было 17 лет, я крещение только принял. Пришел на собрание, и брат-служитель в церкви тоже предложил мне, чтобы я сказал в собрании слово. Я очень сильно боялся, волновался, трясся. Когда у нас не было кафедры, мы собирались в домах, вот, и просто в косяке дверном стоял проповедник и должен был сказать проповедь. Он полностью на виду, все его видят. И мне даже после тоже говорили: как у тебя ноги тряслись, мы видели. Действительно, ноги дрожали. Вот. И когда я это слово сказал, такое впечатление остается, ну, как знаете, весь вспотевший, уставший после этого слова. Столько людей в церкви. И я говорил проповедь. И я решил так, что это не для меня, и я этого делать не буду. Проходит время, следующее собрание, снова мы заходим с братьями-ровесниками, которые тоже крещение приняли со мной в одно время, и подходит брат, выходит в коридор, где мы раздеваемся, и слышу, он к одному подходит и говорит: брат, скажи сегодня слово. Он не говорит, и он отошел от него, к другому подходит. Говорит: брат, скажи ты слово. Он говорит: нет, и я уже готовлюсь. Думаю, сейчас он ко мне подойдет, и я тоже так же скажу. И он ко мне подходит, и я тоже говорю: нет, я не готов, я не это. Боялся, мне это очень тяжело доставалось. Один раз уже попробовал. А он говорит: нет, Ваня, ты скажешь, говорит. И повернулся, и пошел. О, у меня кого-то вообще силы во мне не стало. Ну, так разве можно? Такая мысль сразу. Ну, потом все-таки я не бунтовал внутренно, думаю: ну что ж, теперь надо опять. Я сел, открываю Библию, ищу текст, молюсь Богу, чтобы Бог послал мне слово. Послал Господь слово, кажется, как будто понятным оно мне стало. Ну и с этим словом выйду и скажу проповедь. И вышел и сказал проповедь, я не помню. Наверное, понимал брат, увидел, что я переживаю, может быть, как бы не совсем готов, не первым поставил меня проповедовать, а вторым, по-моему, ну не помню, давно было, 17 лет мне было. Вот, и я вышел, сказал проповедь, тоже так же дрожал, трясся, потел, ноги трясутся, ну проповедь сказал. А после собрания брат говорит: а почему ты отказывался? Я говорю: ну я не готовился, и мне это трудно, говорю, я в это переживаю сильно, как и не сказал ему, что мне кажется, что я вообще не понимаю даже тексты правильно, как их можно церкви объяснять, вот, но об этом не сказал. Он говорит: брат, а я хочу, чтобы ты начинал это служение и чтобы ты проповедовал. Сказал так: и Господь пусть благословит. Вот. И когда я пришел домой, отец тоже узнал о том, что я проповедовал на собрании, он прочитал мне текст из книги пророка Иеремии 1 главы. И говорит: бывает так, что Господь в раннем возрасте призывает на служение, вот, и сказал так, чтобы ты не гордился, не превозносился, но если Богу это угодно, чтобы ты совершал такое служение, то ну, чтобы не быть виновным перед Богом, делать то, что можешь по силам. Вот. И тогда несколько раз легче мне стало, и так постепенно я и упражнялся в этом служении, братья. И я понимаю, что действительно оно так. Главное понять, услышать голос Божий, что Господь от нас хочет. И если у нас и мало способностей, мало талантов, все равно, братья, мы часто бывает так, думаем о себе, раз у меня способностей мало, и я, может быть, не очень так хорошо умею, у меня и не получается так, как у других, старших или более опытных. И мы просто анализируем, и нам кажется, что оценка будет в отношении нас не очень хорошая, и поэтому лучше не позориться, и не выходить, и не делать. Неправильно, братья. Я понимаю так, если у нас есть книга Библии, это Слово Божие, читайте это Слово Божие, как вы понимаете, как Слово Божие передавайте. Если Господу это угодно, значит, на таком уровне, какие мы есть, мы должны совершать это служение. И пусть Бог прославляется. И не нужно бояться о том, прославляюсь ли я или не прославляюсь. Брат сегодня об этом тоже говорил. Братья, Господь хочет, чтобы то малое, что у нас есть, мы Ему отдали. Он это благословит и сделает то, что нужно сделать. Он это может. Поэтому, что у нас есть, где нас Господь призывает, вот что нам дал, нужно эти способности увидеть их. Вот, пред Господом, так молясь Господу, увидеть и тем, что Он нам дал, тем Ему служить. Чтобы когда Господь придет, Он не сказал, лукавый раб или ленивый раб. У тебя был талант, у тебя был дар, ты его закопал. За это Он будет нас судить. Чтобы, братья, с нами такого не было. Господь говорит этим отрывкам такие мысли, я так понимаю. Вот такой урок этим отрывкам преподает. То малое, что у вас есть, страшно, боимся, ну как можно, пятью хлебами 5000, отдайте их мне. Отдали Христу, воззрел на небо, благословил, преломил, раздал, и всем хватило. Поэтому пусть и в этом, братья, Господь нас благословит. Служить Ему тем малым, что у нас есть. Это хочет Господь. И еще, братья, последняя мысль, и потом хотелось тоже пригласить к молитве, чтобы нам вместе помолиться. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 6 главы, 6 стиха, и тоже ту мысль, которую хотел подчеркнуть, скажу. Это евангелист Лука пишет об Иисусе Христе. «Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас». Что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. 12 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Я думаю, братья, что этот отрывок, как и все другие, заслуживает тоже внимания и понять хоть немножко, насколько мы это можем, ту мысль, которая здесь содержится. Когда Иисус совершал служение на земле, Он заходил в синагогу. Он хорошо знал, кто приходит в синагогу. Он хорошо знал, что там происходит в синагоге, о чем говорят. Он хорошо знал состояние сердец этих людей. Он знал, что в нем Иисуса Христа, Мессию, Сына Божьего, они не видят. Они не видят. И все равно Он заходил в синагогу и там говорил с ними. И их превратное, неправильное понимание и толкование субботы Иисус тоже знал. И вот в субботу, когда Он вошел в синагогу, там человек, у него сухая рука. И Он, обращаясь к этому человеку, а фарисеи наблюдают, что же Он будет делать. Потому что они Его ненавидели. И Он говорит этому человеку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Значит, при всех Он вызвал его на середину, и он встал. И он, обращаясь к фарисеям, к этим самоправедным людям, вот, говорит, что должно делать в субботу? Добро делать или зло делать? Спасти душу или погубить? Братья, мне кажется, очень простые вопросы, да? Неужели фарисей не знает, что такое добро и что такое зло? Почему он так негодует, этот бедный фарисей, на Иисуса Христа? Почему он его так ненавидит? Почему он ему так завидует? Почему? И когда Иисус у них спросил, они молчат. Да я думаю, что это даже у ребенка можно спросить, и он скажет, да? что можно делать, а что нельзя делать в субботу, добро сделать или зло сделать, спасти душу или погубить. И Иисус тоже знал, что если у них в субботу вол в яму упадет, они его вытащат. Он-то знал. А когда перед ним больной, они смотрят за ним, что он будет делать, и ищут повод, чтобы обвинить его. Иисус скорбел об ожесточении их сердец, даже написано так, «возрев с гневом, скорбя об ожесточении сердца». И вот здесь этому человеку, когда они ему ничего не отвечают, он все равно знал, что он может делать, и он делал то, что он должен делать. Вопреки ихнему желанию, он говорит этому больному, «протяни руку твою». И больной тоже, не боясь фарисеев, протянул. Он так и сделал, он так и сделал. И рука его стала здоровая. Братья, и дальше, что здесь написано? Эти люди, которые видели все это, написано так, что они в бешенство пришли. Они пришли в бешенство. Я хотел, братья, подчеркнуть такую мысль вот из этого отрывка, чтобы совершать служение и в условиях преследования. Мы должны совершать служение, делать добро и в условиях преследования, если нас и преследуют. Фарисеи пришли в бешенство. Это не просто так, братья. Нужно себе представить то время. Иисус один, ученики с ним хотя, но это мало. Ведь он же не рассчитывал на то, что они какие-то кулачные бои будут устраивать, какое-то сопротивление физическое. Никогда нет. Он знал, чем закончится его земное служение. Вот. Но все равно доброе дело, распространение Царства Божьего на земле, он это не оставлял, и он это совершал. И хотя люди в бешенство приходили, постоянно следили за ним эти фарисеи, злые люди были, постоянно они вокруг него, постоянно под таким наблюдением недоброжелателей, и люди, которые планировали убийство, они не то что хотели даже как-то прогнать его со своей земли, они убийство планировали, убийство. Братья, мы много тоже совершаем служение, но каждый из нас по-разному. Но просто представьте себе, каждый день или всякая поездка, когда мы встречаемся с людьми, просто представить себе, да, что в любом месте, когда мы начнем говорить о Евангелии Иисуса Христа, нам грозит убийство. Это нелегко. Иисус Христос в таких условиях совершал служение. Но смотрите, стих 12, как говорит, оно тоже для него было нелегко. Было нелегко. И после таких, наверное, если можно сказать, таких духовных схваток, он уходил в пустынное место, на гору, и там молился. Вот. И после этого случая написано, ушел и всю ночь пробыл в молитве к Богу. В молитве к Богу. Братья, если мы тоже совершаем служение, я думаю, мы все совершаем служение, кто-то, может быть, чаще в поездках и служение благовестия, которое чаще, может быть, или больше зацепляет людей неверующих, и они гневаются. Пусть Господь благословит всех нас и всех таких братьев, совершающих такое служение, и будем знать, что Иисус Христос, ученики Его, они тоже совершали служение в таких условиях, когда их преследовали, и жестоко преследовали. И наше единственное, что, к чему можем прибегать, это надеяться на Господа и больше времени проводить в молитве. В молитве черпать силу, смелости, мужества для того, чтобы побеждать. Чтобы это служение из-за страданий или из-за страха перед гонениями, чтобы оно не останавливалось, и не только не останавливалось, чтобы оно и не искажалось, не принимало другие формы, а чтобы мы совершали его должным образом и в условиях преследования. Я помню тоже, братья, один такой случай, это когда в 80-х годах было гонение, но оно не было, наверное, уже таким сильным. Это были последние годы, перед тем, как братьев начинали освобождать из уз. Вот. Ну и в нашу церковь приходили каждое воскресенье власти, вот, и разгоняли богослужение. Ну, предпринимали попытки разгонять, хотя мы ни разу не разошлись. Вот. Ну и я помню, один раз тоже собрание проходило в доме, в небольшом, на неделе собрание было. Наверное, тогда у нас собрания по субботам проходили. Вот. И тоже власти приехали. А брат один старец стоял на проповеди, проповедовал. И когда шепнули, что власти приехали, он, не заканчивая проповедь, он быстро убежал с того места. Ну, прям быстрыми шагами такими и сел на место. Ну, чтобы они не заметили, потому что кого они замечали, они вызывали потом на беседу, на комиссию административную. На комиссию мы не ходили, они выписывали штрафы. Вот, ну, если что-то потом более предпринимали, значит, там, я не буду во всем этом рассказывать. Ну, так было. Кто проповедовал, собрание вел, значит, они вызывали и штрафовали их. Вот, ну, этот старец, брат, он испугался. Не было никакого осуждения, мы повесили головы, и нам было неприятно, тяжело. Вот, что брат не смог остаться на том месте, где он стоял, закончить проповедь. Вот, или если бы даже мешали, может быть, при них тогда мог бы сесть спокойно, раз не дают говорить. Вот. И это, братья, ну, такой пример, не то чтобы я осуждаю, но печально, тяжело. Лучше и правильнее, правильнее, когда мы остаемся сильными и смелыми в Господе нашем, когда эта сила, она от Господа. Вот, чтобы подобным образом не поступать. И сегодня я тоже говорю, что мы встречаемся с трудностями, вот, с преследованиями, и, может быть, оно не всегда видно, наше отступление, так ярко, как в этом случае, который я рассказал. Но Бог все равно все знает и все это видит. Вот, и Дух наш передает, если это боязнь овладела сердцем нашим, Дух наш передается. Поэтому пусть от этого Господь нас сохранит. В Боге будем черпать силу, вдохновение, все необходимое для верного служения нашему Господу. Иисусу тоже было нелегко. И каждый день его хотели, вот так преследовали и искали случая, возможности, чтобы обвинить его и чтобы его убить. И когда это время пришло в Божьем плане, оно и осуществилось. Иисус действительно был умерщвлен, был распят, вот, и умер за грехи наши. Вот, но в дни земного служения он таким образом черпал силу. Он ночи проводил в молитве к Богу. Пусть, братья, Господь нас тоже благословит. Вот то, о чем мне сегодня хотелось коротко сказать, как я уже говорил, что невозможно о всех евангельских отрывках говорить вот за один раз. Но это действительно драгоценное, такое приятное учение Иисуса Христа, которое должно лечь в основу нашей жизни и нашего служения. Будем и мы тоже, братья, так шаг за шагом исследовать это Господне Слово, понимать, видеть духовными очами, что Он хочет от нас, и делать то, что Он хочет. По-другому жить нельзя. Господь сказал: «Что вы называете меня Господи, Господи, а не делайте то, что я вам говорю». Он понимал и он видел, и это неправильно, и он это осуждал. Говорить «Господи, Господи» или называться христианином и не делать то, что он говорит, это не есть христианская жизнь. И он говорит: «Слушающий мои слова и исполняющий, он подобен тому, кто строит дом, положил стены на фундаменте, прочный фундамент, основание, копал, углубился, положил основание и построил. И когда наперла на него вода, вот, он устоял, потому что основан был на камне». Вот так, братья, наша духовная жизнь должна основаться, да, на истинах евангельских. И не просто знать эти евангельские истины, быть способными хорошо объяснять, этого тоже мало. Мало. Лучше поступает и драгоценнее в очах Божьих тот, кто даже не может их нормально объяснить, может быть, трудно ему, может быть, с объяснением, но если он стоит на этих евангельских истинах, он их понимает, он по ним живет, он делает так, как Господь говорит, он в очах Божьих драгоценен. А тот, кто знает хорошо, но не делает, тот не представляет ценности в глазах Божьих. Пусть Господь нас благословит, братья, чтобы нам слушать то, что Господь говорит, и делать то, что Он хочет. Аминь. Помолимся еще раз.